Глава четвертая. Соперник оказался мне по плечу, тощий и жилистый, еще, видимо, достаточно опытный в убийстве людей. Все же лет 20-25 ему внешне. Прошел огромную школу жизни в бандитских разборках. За что его выставили биться насмерть за свою жизнь, я не знаю. Наверное, чем-то рассердил своих старших в Кодле. Причем очень серьезно рассердил. Впрочем, это не важно. От соперника я могу ожидать много жестоких и подлых приемов, выученных им в своей жизни и подсмотренных у других местных мастеров. «Какие правила?» — успел спросить я у своего помощника. «Никаких, просто убей его!» — ухмыльнулся тот беззубым ртом. Громко ударил колокол в ознаменование начала схватки до смерти одного из бойцов, и мой соперник прямо прыгнул на меня, норовя ударами ниже пояса выбить из меня дух. Я пока сталкиваю его ноги в сторону, поджидая момент для основательного удара, но парень выкладывается по полной, вообще не снижая оборотов. Понимает, что инициатива в нанесении ударов рано или поздно скажется, и количество перейдет в качество, не дает без ощутимых потерь выйти на ближнюю дистанцию. Поэтому я жду, когда его запал иссякнет, и он немного замедлится. Пришлось воспользоваться промашкой, слишком размашистым ударом, и охладить его очень уж боевой пыл. Когда его голова оказалась близко от меня, я быстрым и хлестким ударом в область виска усадил парня на задницу и тут же с ноги пробил в голову, вырубив соперника надолго. Дико шумевшая публика недоуменно замолчала, не понимая, как так, без кучи ударов один из бойцов уже почти победил. Но вскоре зашумело снова, требуя прикончить проигравшего. Я даже вернулся к секунданту, что обязательно его добивать, на что получил удивительный по ясности ответ. «Можешь и не добивать, тогда через 10 минут добьют тебя самого. Хотя можешь дать ему прийти в себя и снова начать поединок, но это будет глупо выглядеть, так не делает никто». Пришлось вернуться к так и не очнувшемуся до конца сопернику, накинуть ему локоть на шею, преодолев слабые попытки вырваться из захвата, медленно, но верно придушить его, пока руки и ноги соперника совсем не затихли после продолжительной пляски умирающего человека. Это уже второй человек, убитый лично мной в этом мире, если не считать подавленного лошадьми и телегами жулика в первом городке. Душить, конечно, морально значительно тяжелее, чем одним ударом сгоряча проколоть живот, но когда хочешь выжить, это уже не так существенно. Руки не дрожат и делают свое дело. Под крики и топот ног я вернулся к секунданту, казавшемуся мне самым тут нормальным, и спросил. «На сегодня все?» «Да, все, теперь ждешь нового бедолагу», — пробормотал мой помощник и выдал мне вещи из корзины. «Поздравляю тебя с первой победой». Я оделся, и вскоре те же рыла, что вели меня сюда, отконвоировали меня обратно на улицу, по которой изначально двигался мой караван, давно уже уехавший, впрочем. Там мы прошлись дальше, где-то с километр в сторону центра города, и через пару минут завели меня в подвальное помещение, где пахнет страданиями людскими и болью, стоит несколько клеток разного размера, и на входе дежурят хорошо вооруженные молодцы. Главный из конвоиров дал мне характеристику, из которой я услышал и разобрал только «рассчитался наполовину». Меня записали в местную книгу учета узников и подтолкнули в одну из клеток, после чего закрыли дверку за спиной. Новое жилище оказалось небольшого размера, с парой лежанок на полу, на которых кишмя кишат клопы. Я приготовился к трудной ночи. Пока не стал садиться, стою, держась за решетку, и посматриваю по сторонам. В большой клетке, плотно набитой так, что несчастные не могут сесть, и им приходилось стоять, находится человек 40. Много сильно побитых, подавленных и в ужасе глядящих по сторонам и на своих соседей мужчин и женщин. Время от времени надсмотрщики с легкими дубинками в руках стучат по прутьям решетки и вызывая одного за другим узников. И если им кажется, что тот медленно пробирается через забитое телами пространство, осыпают его ударами по плечам и спине, подгоняя побыстрее выскочить из клетки. Потом его или ее подводят к конторке, где пришедшие на помощь члены семьи или просто знакомые приводят свои аргументы и оправдания, в основном заключающиеся в горстке монет, высыпаемых на конторку, и, придя к согласию с одним из главных здесь бандитов, забирает несчастного или несчастную с собой. Кто-то из более грамотных бандитов записывает итоговое решение, потом считает деньги и высыпает их в ящик с прорезью, стоящий внизу конторки. В этот момент за ним начинают присматривать все активные и свободные члены банды, чтобы монета не осталась зажатой между пальцев. Круговая порука и такая же ответственность наглядно проявляются в действии. В общем, конвейер по выжиманию денег у обычных горожан, провинившихся не особенно сильно, работает на полную мощь. Я подивился размаху действий банды, открыто содержащей свою тюрьму и массовым способом доящей простых горожан. Постоянно другие бандиты приводят новых должников и запихивают в клетку. Женщин изощренно обыскивают, залезая во все места, и с помертвевшим лицом таких волокут в клетку, где эстафету перенимают узники понаглее, также с удовольствием безнаказанно лапающие своих жертв, коротая скучное время в заточении, пытаясь скрыть страх, обуревавший и их самих. В подвале стоят еще три клетки поменьше размером. В одной, как видно, сидят члены противоборствующих группировок, захваченные в ходе повседневной войны на улицах, все поголовно избитые и порезанные. Каждый проходящий мимо член группы победителей старается попасть по пальцам или ткнуть посильнее дубинкой через решетку. Туда приволокли за пару часов только одного новичка, бывшего без сознания, и закинули внутрь с размаху, но его хоть поймали свои и аккуратно уложили на пол. Во второй сидят такие же уголовные рожи. Видно, что это провинившиеся перед своими. На них внимание подчеркнуто не обращают, чтобы не казаться там самому за сочувствие или не вовремя сказанное слово. Третьи прибывают уже серьезные должники банды. Солидные, не очень мужики, ждущие решения по своему вопросу. Но, как я вижу, безо всякого оптимизма в глазах. Так что я сижу с относительным комфортом. Пока совсем один, и мне понятно, что представляю какую-то ценность для банды. Раз меня совсем не трогают, и даже принесли поесть из того же большого котла, где берут еду и все остальные бандиты. Других узников кормить и не подумали, даже передачи не принимают, несмотря на все просьбы родственников. Отчетность ведется так же, как и в Черноземье, на восковых табличках. На меня заполнили одну из них, что-то записали и поставили в отдельный угол. На улице, наконец, стемнело, в подвале стало еще меньше видно, мой угол погрузился в темноту, поэтому я рискнул почистить лежанку от насекомых. Опустив руку и создав крайне высокую температуру сначала на одной стороне, потом присел туда и дочистил лежанку до конца. Заодно внимательно гляжу, не среагирует ли кто-то из бандитов или их жертв на используемую мной магию, но ничего такого не заметил. А ночью ко мне перевели одного из своих. Видно, что с него почти сняли претензии, но еще не до конца простили. Это получилось весьма кстати, чтобы клопы со второй лежанки постепенно не перебежали на новое место. Он со мной не стал общаться. Видно, что молчание и правда реально считается в банде с золотом. Спал я, как убитый, после всех переживаний, не слыша стоны и крики несчастных, и оказался очень этому рад. Впрочем, деятельность в подвале с пришествием темноты тоже сошла на нет. Даже в большой клетке все как-то разместились, сидя друг на друге. Утром я проснулся в той же грязной клетке, хотя ночью мне снился любимый трактир «Лиса и журавль». Грита и мои приятели, предлагающие мне пиво и свинину с тушеными овощами. Да, это оказалось большое разочарование. Ничего вокруг меня за ночь не изменилось. Хорошо, хоть меня опять покормили из общего котла и вскоре забрали из этого скорбного места. Те же знакомые крепыши отвели меня в местный зал, где занимаются другие спортсмены, как я их классифицировал по внешнему виду. Я остаюсь собственностью кодлы Промеса, но пользу от меня решили получить другим способом, не только на площадке для боев. Кто-то из старших кодлы вчера видел мой бой, и его заинтересовало мое умение наносить удары руками. В Сатами практикуется в основном боевое искусство вроде нашего марсельского савата, как показывал учитель. Естественно, что ему оказалось непросто биться со мной почти по правилам бокса, главенствующим в круге на землях Черноземья. Но здесь мне, наоборот, сложно выступать против серьезных мастеров. Хорошо, что вчерашний соперник совсем не считался опытным бойцом. Резко начал и, не нанеся мне ни одного серьезного удара, подлетел слишком близко ко мне на свою беду. Один из старших Кодлы, тот самый, который обратил внимание на мою технику, завел со мной разговор и сразу понял, что я не только не местный, но и определил тут же, что я пришел из-за гор. Плотный мужчина заинтересовался серьезно моей историей, только недостаток знакомых слов не дает мне возможность ответить на его вопросы. Да и сам я не хочу показывать, что понимаю более-менее язык, прикидываюсь мужиком-чужеземцем, совсем плохо понимающим Короли, поэтому вскоре он потерял ко мне интерес. Меня поставили в спарринг с местным мастером. Я пропустил немало ударов ногами, правда, прилетает мне издалека и не особо сильно. Сам я не смог ни разу достать противника, ловко уходившего от меня. Впрочем, я не сильно старался, видя, что местный тоже больше изображает активную деятельность. Мне он даже шепнул во время, когда мы сцепились в клинче, чтобы я не выкладывался и поберег себя. К обеду прибежал гонец, доложился плотному дядьке, и, видя, что взгляд того остановился на мне, я понял, придется подраться и сегодня. Видать, нашли мне соперника. Так и получилось. Со всеми спортсменами, выступающими за эту Кодлу, я перекусил в соседнем трактире, причем накормили нас вкусно, обслуга реально просто летает вокруг нас. Потом вернулись в местный зал, где я смог поспать с пару часиков. Никто вроде меня отдельно не сторожит, но, видя полнейшее погружение всей местной жизни в безоговорочное подчинение власти криминала, я даже не стал рассматривать этот вариант, чтобы попробовать исчезнуть. Гораздо лучше лежать, сладко подремывая на теплом солнышке, чем стоять в клетке, когда тебе реально некому выкупить, и ждать, кому тебя продадут в рабство. Тем более в подвале я успел несколько раз увидеть этот протокол в действии. Некоторых никому не нужных людей забирали за небольшие деньги новые хозяева. Платили какую-то сумму, получали на руки табличку со знаком Кодлы и покупку со связанными руками. Новый хозяин накидывает петлю на шею покупки и уводит с собой. Кажется, это такой знак подчинения новому хозяину. То есть преступники ввели здесь долговое рабство и продают своих должников, которых сами и вогнали в долги. Настоящее такое средневековье при полной власти бандитов. Поэтому я дождался пары крепышей, которые разбудили меня и уже скорее дружелюбно проводили, чем отконвоировали к месту следующей битвы за мою свободу, которым оказался тот же амфитеатр. Если я побеждаю в этом бою, то считается по местным законам, что полностью рассчитался с Кодлой и больше не должник. Становлюсь свободным человеком, хоть и с невысоким по местным меркам статусом бывшего должника. Чтобы перейти в ранг самого минимального, но все же союзника банды, следует провести еще один бой насмерть, победить, и тогда можно стать местным бойцом, тренироваться в зале банды, в других боях уже не ставя свою жизнь на весы, а просто побеждая во славу Кодлы. Это достаточно примерно мне объяснил мой соперник, с которым я спарринговал перед обедом, и который советовал экономить силы. Так себе перспектива, честно говоря. Продуешь снова пару раз и попадешь опять в должники, чтобы биться насмерть. Но, дождавшись своего выхода и увидев соперника, я сразу пожалел, что не попробовал сбежать из зала или по дороге. Реально страшного вида квадратный мужик с толстенными руками и квадратной головой на широченных плечах производит пугающее впечатление. Он выставлен противоборствующей бандой, которая не скрывает своих надежд на успех в этом бою. Весит он раза в два, если не в два с половиной больше, чем я, и может задушить меня, даже просто прижав к своей груди. Прежний помощник, не скрывая, что шансов у меня почти нет, посоветовал не даваться этому чудовищу в руки, сказав, что того так и зовут — душитель, потому что он всегда душит соперников. Да, придется мне здорово постараться, спасая свою жизнь, заходя этому зверю за переднюю руку, бить и бить, не жалея кулаков, куда-нибудь в висок и челюсть много раз и посильнее. Я попросил разминку, которую секундант и огласил своим колоколом опять под недовольный шум толпы, настроенный кровожадно и ставящий поголовно на эту гору мышцы мяса. На трибуне для благородных я увидел несколько новых лиц, По виду благородных бойцов, смотрящих на разворачивающиеся перед ними бои без особого интереса. Однако мой соперник удивил и их, судя по тому оживлению, с каким они комментировали между собой готовящуюся схватку. Разминка кончилась, стукнул колокол, и бой начался. Соперник не рванулся ко мне, чего я опасался. Он, наоборот, поднял руки и развлекает толпу, показывая свои мышцы, особенно гигантского размера бицепсы. Народ визжит, соперник не обращает на меня внимания, и я сделал первый шаг к труднейшей, но возможной победе. Пробил ему двоечку со всей силы, делая акцент на ударе с сильнейшей руки. Зашло ему хорошо, но пока без видимого результата. Я только разозлил мужика и заставил его неотступно ходить за мной, широко расставив руки. Я тоже времени теряю, встречаю поставленными ударами голову, боясь больше всего, что сломаю кулак о лоб чудовища, который он постоянно пытается подставить под удары. Удары не сказать, чтобы совсем не влияли на этого монстра. Я снес ему уже одну бровь, разбил нос и порвал широко кожу слева от многострадального носа. Они даже немного замедлили его, он уже не лезет, так широко расставляя руки, а пытается схватить меня за бьющую руку, больше стоя в центре и принимая удары на лицо. Я бы сказал, просто отбивает их своим лицом, все более кровоточащим, но пока я не вижу возможности свалить его с ног. Пару раз чудовище чуть не схватило меня, пытаясь перехватить руку и начиная понемногу перекрывать мне углы для отхода. Если он поймет, как это сделать, меня ждет бесславный конец. Этот настоящий зверь просто сломает мне спину. Я знаю, что тяжелые удары в голову накапливаются и дают эффект в сумме. Только этот тираннозавр в человеческом обличье стал осторожнее и продуманнее, вытянул свои нечеловеческие конечности вперед, все настойчиво пытаясь перехватить бьющую руку. «Черт, у него это получится рано или поздно», — подумал я и пустил в ход ноги. Даже вложил в удар немного маны, чтобы наверняка потрясти чудовище и начать спасать свою почти погубленную жизнь, пока он стоит лицом ко мне и никак не прикрывает пах. Удар в пах оказался очень силен. Я даже ногу отбил, и впервые динозавр сложился пополам, со стоном упав на одно колено. Я стремительно подлетел к нему и пробил по открытому виску богатыря раз, другой, и тут почувствовал, что чудовищная кисть схватила меня под колено и скоро оторвет от земли. В панике от такого поворота я успел ударить третий раз его в висок, вложив в удар уже немало маны и с огромным облегчением почувствовал хруст под кулаком. Огромная ладонь потеряла концентрацию в захвате. Я смог вырваться и отскочить в сторону, освободившись из ловушки. Чудовище потеряло ориентацию и слепо водит руками перед собой, стоя на одном колене. Я, помня чудовищную силу, не стал кидаться прямо, чтобы добить его, а зашел сбоку и ударом ступни сбил его вторую ногу. Он упал на оба колена, и я с наскока зарядил ему снова по виску ногой, сбив его попытку подняться. Потом зашел сзади и сильным толчком в спину уронил чудовище на живот. Публика неистовствует. Мне показалось, что трибуна обрушится под весом скачущих и вопящих людей. Соперник лежит на животе, машинально шевеля руками и не делая попыток подняться. Я успел подумать, как же я буду его забивать, когда звякнул колокол, и какие-то люди подбежали к поверженному, пробуя его поднять. Я не понимаю, в чем тут дело, пока мой помощник сзади не оттащил меня за руку. «Все, добивать не надо. Хозяева заплатили за его жизнь!» — крикнуло мне в ухо. Я смог устало выдохнуть и, подняв руки, поблагодарить зрителей, как здесь это принято. Я стою в центре площадки и поворачиваюсь по кругу, отмечая свою победу. Когда мой взгляд добрался до трибуны с благородными, меня достаточно серьезно удивил один из них. Он стоит, вцепившись руками в перила и максимально наклонившись ко мне. В глазах его горит восторг, поразивший даже меня.